В русской жизни было мало юмора, а теперь его нет совсем. И в русском человеке, говорю только на основании собственного опыта, не по словам других людей или на основании прочтенных книг, юмора тоже маловато. Не потому его нет в людях, что его мало было и есть в жизни, а его мало в жизни потому, что его недостаточно в людях, особенно же в той части интеллигенции, к которой принадлежал Горький. Все принималось всерьез, и себя самих люди принимали уж слишком всерьез. А между тем иногда, правда, редко, стена серьезности рушилась, и в пароксизме освобождающего его смеха Горький вдруг стремительно приближался ко мне. И тотчас же сознание вины появлялось у него в глазах. Нельзя смеяться, когда китайские дети голодают, когда не открыта еще бацилла рака, когда в деревнях убивают селькоров. Так бывало при чтении им нашего с Максимом журнала «Сарентинской правды». Так бывало после посещения Андре Жермена, одного из директоров Лионского кредита, литературного агента Горького на Францию. Этот банкир был решительно влюблен во все советское. Сам же не умел самостоятельно вымыть себе рук и подставлял их не то своему лакею, не то секретарю, который всюду за ним следовал. Это был один из первых представителей так называемого «салонного большевизма». Фигура комическая и жалкая. Максим и я изображали сцену мытья рук, которую мы случайно подсмотрели, и Горький хохотал до слез. Так бывало, когда мы ставили пародии на классический балет или итальянскую оперу. Но это были редкие минуты выхода из нравоучительной скорлупы, которую он себе создал. Впрочем, если перечитать его современников и единомышленников, то станет понятно, что он не создал ее себе, а она была коллективной их защитой от другого соседнего мира, который еще во времена Добролюбова и Чернышевского сделался для подобных им табу. У меня долго хранилась одна фотография. Это была встреча нового 1923 года в Саарове. На фоне зажженной елки за столом, уставленным закусками, стаканами и бутылками, сидят Горький, Ходосевич, Белый, все трое в дыму собственных папирос. Чувствуется, что все трое выпили и напустили на себя неподвижность. Слева, сложив руки на груди, очень строгая, в закрытом платье, Андреева. Шкловской, беззубой и лысой, чье остроумие не всегда доходило в этом кругу. Актер Миклашевский, снимавший группу при Магнии и успевший подсесть под самую елку и оттого полупрозрачный. Максим, его жена, Валентина Ходосевич и я, размалеванные под индейцев. Негатив был на стекле, и Горький, когда увидел фото, велел разбить его. Фотография была стыдной. Единственная уцелевшая карточка была выкрадена из моего архива. Она, может быть, еще и сейчас гуляет по свету. В эти годы Горький писал мне: «Саров, 22 февраля 1923-го. Нина Николаевна, разрешите просить вас перевести прилагаемую статейку Эллинса. Ее надо тиснуть в первый номер, и тогда мы будем у Христа за пазухой. Очень прошу. Всего доброго. Пешков». Саров, весна 1923 года. Нина Николаевна, вы извините мне, если я укажу вам на некоторые штрихи стихов ваших, не очень удачные, на мой взгляд. И примите во внимание, что я рассматриваю стихи как реалист, как человек, стремящийся к точности. Читая «Птицы», вдруг, поверя непогоде, взлетают вверх и ищут облаков. Я говорю себе: это не так, это не точно. Перед непогодой птицы, даже морские чайки, прячутся. И вообще у них нет причины искать облаков. И «ищут» звучит нехорошо. Выплюнув табак. Непонятно, зачем бы. Табак жуют преимущественно во время работы. Прилагательное «лихой» умаляет ураган. Явление грандиозное. К красоткам трудно произносится. с восставшей к трубам? Почему к трубам, а не в небо, к небу? Вот каковы мои замечания. В общем же, стихи ваши очень нравятся мне, Пешков. 1924. Многоуважаемая Берберини, в благодарность за милое письмо ваше искренне желаю вам сплясать ГПК с Ольденбургом, СС и какой-нибудь отчаянный фокстрот с Зиновием Гржебиным. А стихи ваши мне очень нравятся. Я бы, пожалуй, решился указать вам на некоторые, по моему мнению, профана, неловкости стиха. Например, в «Точильщике» первая строфа. Рифмы идут «клочья вдвоем, волчьи днем», а вторая «точильщик ножи, дружочек покажи». Не нравится мне и «бродяга-бедняга», но стихотворение оригинально, очень внушительно, фонетически правдиво звучит, шипит в нем злость. «Нынче оба зубы волчьи точим ночью, точим днем». И о портном хорошо, особенно конец. В нем есть неловкие строки. «Каждый пусть за угощенье мне старинное споет». В нем неотчетливы рифмы. И дым повис от табака неловко. И еще кое-что. Но сие есть техника, и с нею, я уверен, вы сладите. Только не торопитесь. Очень прельщает меня широта и разнообразие тем, сюжетов в стихах ваших. Я считаю это качество признаком добрым. Оно намекает на обширное поле зрения автора, на его внутреннюю свободу, на отсутствие скованности с тем или иным настроением той или иной идеи. Мне кажется, что определение «поэт — эхо мировой жизни» самое верное. Конечно, есть и должны быть души, воспринимающие только басовые крики жизни, души, которые слышат лишь лирику ее. Но Андрей Степанович Пушкин слышал все, чувствовал все, и потому не имеет равных. Пока будем надеяться. Я думаю, Берберини, что вы будете очень оригинальной поэтессой. И это меня чертовски радует. Да. Разве есть что-нибудь лучше литературы, искусства слова? Ничего нет. Это самое удивительное, таинственное и прекрасное в мире сем. Ну и будьте здоровы. Пишите больше, а печатайте меньше. Пока. Пока. Вы еще очень желтый птенец, но вы хорошая птица, не знаю какая, а хорошая. Крепко жму лапу, Пешков. Было написано «Цыпленок». Нехорошо. Соренто, 5 мая 1925 года. Сталь, насколько я помню, рыжий. Ходосевич тоже сидел рядом с рыжей дамой. Что значит эта склонность к рыжим? Сталь хочет прийти к вам в гости? Чувство дружбы понуждает меня предупредить вас. У него страшная жена, у Сталя, если это московский адвокат Сталь. А мы священника поймали. Из Беневента. Розовый, веселый, играет на пианино Грига, ел пельмени и хохотал. А у нас была немецкая актриса, похожая на белую мышь, и немецкая художница, одетая цыганкой, потому что она любит Россию. Ей дали кусок пирога, а в начинке оказался гвоздь. Она очень обрадовалась. «Ах, я поняла, это для счастья», — сказала она. Она говорит по-русски, и даже муж у нее совершенно русский. Вообще у нас очень интересно, и к тому же мобилизовано по случаю 1 мая на всякий иной случай. Спросите В.Ф. Ходосевич, что делать с 6 томами Случевского? Послать ему? Прилагаю открытку и вырезку из «Правды». Я не понимаю ее. Ведь белуга-то протухла. Зачем же возить по улицам столицы 41 пуд тухлого рыбьего мяса? Ночь не спал, все думал, но ничего не понял. Спросите Мережковского, как он смотрит на этот странный факт. Все, которые дома, кланяются В.Ф. и целуют вас. А дома-то один я, Макс в Неаполе, а Сол и Тим ушли в Соренто. Каково? Будьте здоровы, веселы, Пешков. Соренто, 20 июля 1925 года. О, женщина, соблазненная грешную славой лицедейки американской Мэри Пикфорд и тридневно пляшущая еретический фокстрот на улицах французского Вилона, подобно Соломее, родственнице известного изверга Ирода. О, женщина, что же будет дальше? Чью голову пожелаете видеть отделенной от шеи? Чью? Исполнив долг моралиста, перехожу к серьезному делу. Сообразно желанию вашему, влагаю в письме эту фотографию домашнего изготовления, изображающую меня в достойном виде. Отдаю честь Татьяне Бенкендорф, девице которой говорит басом и отлично поет эстонский гимн, слова коего таковы: «Макс и Нина, кукареку, ква-ква-ква, ой, самопойс». Замечательная девочка, равно как и все другие, перечень которых прилагаю. Павел Бенкендорф — бас, Кира — сопрано, Илья Вольнов — тенор, Зоя Ладий — тоже сопрано, и какое? Профессор Сергей Адрианов не поет, а только сопровождает, Дейнеки — танцор и рассказчик на все темы, Федор Рамша — гармонист, Исидор Кудрин — баритон, Сара Вольнов иногда поет, но лучше, если молчит. Павел Муратов, сами знаете, сударыня. Александр Каун, американский профессор из Сан-Франциско и Черниговской губернии. Жена его совершенно круглая, ходит в платьях византийского стиля, лепит людей из глины, но еще хуже, чем это делал Бог. Не поет, но порывается. О, Господи, Господи! Все прочие в нормальном состоянии, кроме Максима, который ходит на одной ноге, потому что разрезал другую о морское дно. Тимоша молодец. Она мужественно собирается сделать меня дедушкой. Ох, пора. Мария Игнатьевна в кольце круга своих детей. Изумительно. По вечерам все играют на дворе в различные игры, а я обязан, стоя у ворот, кричать «Warum denn?» или «Der nicht?». По-русски это будет «Warum denn nicht?». Трудно мне, но кричу. И то ли я еще делаю. Затем каждый обязан прыгать на одной ноге вокруг клумбы, среди которой торчит известная вам пальма. Так и живем. Посещаем близлежащие острова, как то Капри, Искию, Прочиду и так далее. В свободное время пишем роман в 5 частях с прологом и эпилогом. Что будет? Пролог и эпилог — изобретены товарищем Денисом Русским из Воронежа, а «Кольцо круга» — известным литератором товарищем Алтаевым из Москвы. Как изволите видеть, все обстоит благополучно. Купчиха Ходосевич, художница, племянница поэта, пишет портрет Сары Вольной с растрепанной прической и Татьяну Бенкендорф с бантиками. Потом будет писать меня. В Минерву приехало стадо учительниц из Дании, 40 голов. У одной из них 3 живота, 2 по бокам и 1 посередине. Даже итальянцы изумляются. Русские же Вилла и Сорита совокупно просят кланяться вам. Кланяюсь, всего доброго и успеха. Надо все-таки стихи писать, милая Н.Н. Пешков, 27-25 года. А что же сказать об архивах Горького, собранных им за границей в 20-х годах, точнее, 1921-33? Неужели же мы так никогда и не узнаем правду о том, как и когда они были доставлены в Москву? В мае 1933 года был, видимо, ликвидирован дом в Соренто, и 1000 книг были упакованы, как и все вещи, принадлежавшие Горькому, его сыну, его невестке и 2 его внучкам, так же, как и вещи, принадлежавшие Ивану Николаевичу Ракитскому, в то время жившему в доме как член семьи. Все это ушло в Москву. Но, надо полагать, не весь архив, а только часть его. В этом архиве, кроме рукописей, записных книжек, черновиков, копий писем, договоров с издателями и многого другого, должна была находиться вся переписка Горького с советскими писателями, как жившими в СССР, так и приезжавшими за границу. Переписка его с эмигрантскими писателями — Ходосевича, Саргин, Слоним, Вольской, Мирской и другие. Обширная переписка с эмигрантскими общественными деятелями, как, например, Кускова. Переписка с иностранцами, побывавшими в России в эти годы или сочувствующими советскому строю. И, наконец, письма крупных советских людей, членов партии и правительства — Бухарина, Пятакова, некоторых советских послов в европейских столицах. Здесь, всякий понимает, была и критика Сталина, и критика режима, и эти документы Горький вряд ли повез в Россию. Он, если верить одному осведомленному лицу, передал их на хранение человеку, наиболее ему близкому, в Россию с ним не поехавшему, который и увез эту часть архива в Лондон. Была ли она в 30-х годах привезена или отослана в Москву, как ходят слухи, или она была доставлена позже, как об этом сообщается во втором томе краткой литературной энциклопедии. Если письма Бухарина, Пятакова и других были в России уже в 30-х годах, то Сталин не мог с ними не ознакомиться. Через 2 месяца после смерти Горького, до сих пор необъясненной, начались московские процессы. Сейчас, начиная с 1958 года, эти документы частично печатаются с примечанием «Подлинник находится в архиве Горького в Москве». Подробного описания этого архива до сих пор нет. Были ли письма казненных большевиков своевременно уничтожены? Или они сохраняются? И что стало с сотнями писем Крючкова, по которым можно проследить, как по календарю, всю жизнь Горького за границей? Крючков был подвергнут пыткам и расстрелян, в этом сомнения нет. Но теплые слова о нем начинают появляться здесь и там, в мемуарной литературе. Шкловский в то время, 1923 год, писал свое покаянное письмо во ВЦИК. За ним гонялись, как за бывшим эсером. Жена его сидела в тюрьме заложницей. Он убежал из пределов России в феврале 1922 года и теперь просился домой, мучаясь за жену. Шкловский между Белым и Ходосевичем был человеком другого мира, но для меня в нем всегда ярко горели талант, живость, юмор. Он чувствовал, что его жизнь в Германии бессмысленна, но он не мог предвидеть своего будущего, того, что его заморозят в Советском Союзе на 30 лет и разморозят в конце 50-х годов. Он пережил всех своих друзей, жив и сейчас, но от живости и юмора в нем осталось мало, судя по его писаниям последнего периода. Систематически мыслить и связно писать он никогда не умел. Академическая карьера была не по нем, как это оказалось у его соратников Тынянова, Томашевского, Эхенбаума и других. Его судьба загубленного человека — одна из самых трагических. На Западе среди славистов его знают и ценят больше, чем его знают и ценят сейчас в России.